Глава вторая. Боль жуткая, нестерпимая, способная убить в одну секунду. Но ей не дали на это времени. Лишь неуловимо крошечное мгновение она терзала тело, исчезнув так же внезапно, как появилась, сменившись ощущением свободного падения. Только что глаза разрывало красным огнем, и вдруг вспышка яркого солнечного света, головокружение, отсутствие опоры под ногами, а потом Макс почти плашмя с оглушительным всплеском рухнул в воду. Дальше сработали рефлексы опытного пловца. Разум был парализован от неожиданности и несуразности происходящего, а тело уже действовало. Наверх, к свету и воздуху. Макс упал с приличной высоты, и даже теплая одежда не защитила от последствий сильного удара о воду, слегка оглушила. Погрузиться тоже солидно успел. К тому же хлебнул горько-соленой тепловатой гадости, разбавленной кровью из прокушенной губы. Вынырнув, Макс сделал глубокий вдох. Порция кислорода оживила разум, и первая мысль была, как это ни странно, о Лере. Только что он на миг выпустил ее руку, и все... Она пропала. Беспомощно озираясь, он пытался разглядеть ее, но тщетно. Лишь сверкающая гладь моря и пенные барашки на ленивых волнах. «Лера! Ты где? Лера!» Ответом ему был лишь плеск волн. В отчаянии, с трудом преодолев сопротивление отяжелевшей одежды, вскинулся дельфином, но ничего не помогало. Леры нигде не было. Это просто ужасно. Разум рисовал картины, одна страшнее другой. Вот она идет ко дну, отчаянно тянется руками к тускнеющему солнечному свету, захлебывается. Или тонет неподвижно, потеряв сознание после жестокого удара о водную поверхность. Из-за всех этих мыслей Макс не сразу понял, что и сам вот-вот пойдет ко дну. Хороший пловец просто помыслить о такой чуши не мог, а зря. Теплая одежда, набравшись воды, превратилась в свинцовые доспехи. Мало того, что сковывала движение, так еще и вниз тянула. Приходилось прилагать титанические усилия, чтобы просто удерживаться на поверхности. Игнорируя опасность, Макс продолжал озираться по сторонам и краем глаза, увидев среди волн нечто новое, сначала чуть не закричал от радости, но тотчас понял, что это точно не Лера. Темный конусообразный предмет, похожий на высокий буек. Что это? Зачем это? Он понятия не имел, но поплыл туда без раздумий. Что бы это ни было, за него можно подержаться, неспешно освобождаясь от сковывающей одежды. Бороться на волнах со всеми этими мокрыми застежками и молниями – дело непростое. Двигался Макс немногим успешнее топора, со страхом понимая, что еще чуть-чуть, и полностью с ним сравняется в плавучести. Если немедленно не отдохнуть или не избавиться от одежды, то придется узнавать, далеко ли здесь до дна. К счастью, буйок совсем близко. Странно, что он сразу его не заметил. Остается надеяться, что там будет за что ухватиться. И вправду, буй или что-то на него похожее. Цилиндр метра два диаметром, сантиметров на 30 выглядывает из воды. По центру колпаком волшебника возвышается узкий и высокий конус. У основания его руками обхватить можно, а макушка вровень с Максом. Преодолев последние метры, в отчаянии вскинул руки. Есть! Удалось ухватиться за край. Там тянулось что-то вроде узкого и невысокого бортика, будто специально для пальцев сделано. В изнеможении расслабившись, Макс пару минут провисел на месте, покачиваясь на волнах. Но бесконечно блаженствовать нельзя. Неизвестно, что здесь происходит, но надо позаботиться о себе. Расстегнуть куртку оказалось нетрудно, а вот стащить ее задачка та еще. Мокрая подкладка будто приклеилась к свитеру, категорически отказываясь с ним расставаться. Рукава в итоге пришлось вывернуть наизнанку, так оказалось проще. Дальше трудностей не было. Свитер почти не капризничал, брюки тоже. Зашвырнув скомканную одежду на буй, Макс опять замер, раздумывая над дальнейшими действиями. Собственно, раздумывать особо не о чем. У него одна дорога. Надо вскарабкаться на этот цилиндр, а там, наконец, нормально осмотреться. Будь он в хорошей форме, пустяк. Но сейчас, вымотанный борьбой с тряпьем и волнами до состояния выжатой тряпки, нет, забраться, конечно, заберется, но не без труда. Лучше немного повисеть, перевести дух, а потом уже спокойно все сделать. Болтаясь в воде, Макс начал более-менее здраво анализировать обстановку, пытаясь понять, куда же его занесло после вспышки светляка. Первое предположение было самым желанным. Вдруг он попросту спит. Ущипнув себя за руку, поморщился. Больно. Значит, увы, все наяву. Да где же он вообще? Уж явно не в Балтике и вообще. В Питере таких жарких декабрей не бывает. Хотя на другом полушарии в эту пору как раз лето. Может, он там? Или в тропиках? А запросто. Вода теплая, почти как в ванной. Судя по горько-соленому вкусу, это море. Но в таком парном море ему купаться не доводилось. Даже в Турции, куда они всей семьей ездили отдыхать в прошлом году, было прохладнее. Хотя все равно здорово. Плохо, что берег не видать. Не хотелось бы оказаться в открытом океане. Хотя, наблюдая за какой-то водорослью, проплывавшей мимо, Макс понял, что буй болтается на одном месте. Значит, заякорен. Раз так, то глубина здесь не может быть слишком большой. Иначе цепь или трос его утопят или просто порвутся под собственным весом. Да и какой смысл ставить такой знак посреди какой-нибудь глубоководной впадины? Ими вроде бы обозначают фарватер, мели, рифы, разные важные для судоходства вещи. Здесь вроде нечего обозначать. Ладно, остается надеяться, что его занесло в тропики. Все же ближе к дому, чем в другом полушарии очутиться. И зря он так за Леру перепугался. С чего это ей тоже здесь оказываться? Жоры ведь не видно, вообще никого нет. Одному Максу, наверное, повезло, как утопленнику. Мало того, что этот проклятый светляк не вовремя возник, так еще и пакость устроил. Такой вечер обгадить! А что там Лера думает после того, как он исчез? Вот почему это именно с ним, именно сейчас случилось? Неподалеку послышался громкий всплеск. Волны, смыкаясь, иногда производили похожие звуки, но масштаб их был несопоставимо скромнее. Будто что-то в воду упало или очень крупная рыба резвится. А ведь в тропиках рыбы бывают разные, в том числе и очень неприятные. Хищные. В памяти услужливо всплыли увиденные в сети фото с бедолагами-туристами. Откушенные руки и ноги, рваные раны. От таких мыслей Макс позабыл про усталость. Будто реактивный, вынесся из воды, уверенно оперся на обе руки, подтянулся чуть выше, закинул правую ногу на поверхность цилиндра. И почти сразу же вытащил левую. Ему очень не хотелось ее лишиться. Поверхность цилиндра была теплой и шероховатой от наслоившихся засохших водорослей, птичьего помета, натеков, соли и мельчайшего песка. Это Макса обрадовало. Верный признак того, что это внутреннее море или залив. В океане с его свирепыми штормами этот хлам не смог бы накопиться. Быстро смоет. Хотя кто его знает, как там бывает. Разбирается он в этом слабо, да и опыта маловато, возможно, даже в таком, казалось бы, неоспоримом факте ошибается. Конус был столь же грязен. Невозможно определить, из чего он сделан. Сняв рубашку, Макс повесил ее на вершину. Пусть подсохнет хоть немного. Стоя на медленно раскачивающемся цилиндре, прикрываясь рукой от солнца, начал осматривать горизонт. И почти сразу же увидел кое-что интересное. Неподалеку, приблизительно в километре или немного меньше, волны вспениваются вокруг россыпи черных точек. Похоже на скалы. Рифы. Но берега рядом не видать. Это плохо. С других сторон море тоже оказалось не пустынным. Те же россыпи темных точек на разном удалении. Ближайшие вообще рядом, метров 150 максимум. Их Макс разглядел хорошо, действительно, какие-то неровные камни. Местами одиночные, но в основном группируются кучками, сливаясь в подобие островков, разделенных извилистыми узкими протоками или приличными водными пространствами. И поверхность моря рядом с ними необычная, светлая, в каких-то цветных пятнах разных оттенках. Похоже, мелко там. Теперь понятна причина отсутствия больших волн. Среди этих рифов им негде разгуляться. Куда ни плюнь, везде они. При всем желании трудно, наверное, найти здесь хотя бы квадратный километр, свободный от скал и мелей. Максу крупно повезло, что его выбросило над водой, иначе бы разбился. Рифов как мака в пирожке. Но ни одного порядочного острова Макс, как ни старался, не рассмотрел. Ни малейшего признака нормальной суши. Куда податься, непонятно. Надежда на то, что буй обозначает фарватер, тоже не оправдалась. Среди этих скал на лодке с трудом пройти можно, а про большой корабль даже думать не стоит. Может, это радиомаяк плавучий, отмечающий опасный для судоходства район? Если так, то его должны навещать работники для обслуживания. Но не похоже, что они здесь часто бывают. По виду он уже не первый год болтается. Брошенный? Да вполне вероятно. Может, здесь что-нибудь полезное найдется? Внутри? Кнопка подачи сигнала бедствия или что-нибудь в этом роде? Должен же быть люк или другой способ забраться туда. Придерживая за вершину конуса, Макс осторожно, стараясь не раскачивать буй, начал обходить его по кругу. В конце короткого путешествия разочарованно вздохнул. Никаких люков или отверстий. Все тот же мусор на ровной поверхности. Под ногой что-то блеснуло. Присев, освободил из хлама темные очки с огромными стеклами. Очистил присохшие водоросли, повертел в руках, положил обратно. Такие только девчонки носят. Тут же заметил еще кое-что. Бурое пятно возле вершины конуса. Очень похоже на подсохшую кровь, а рядом в мусоре углубление, будто кто-то содрал весь хлам, пытаясь добраться до поверхности цилиндра. А вот и сама поверхность. Темный металл, прохладный на ощупь, несмотря на жаркий день. Ржавчины не видно, лишь вездесущие белесые пятна соли. Буй из нержавейки? А почему бы и нет? Макс понятия не имеет, из чего их там делают. Одно странно, все те, которые ему доводилось видеть раньше, были ярко выкрашены для заметности, а этот нет. Скорчившись за конусом, укрылся от обжигающих солнечных лучей и призадумался. Что дальше? Сидеть здесь бесполезно. Не похоже, что сюда часто люди заглядывают. Очки пластиковые. Их могло волнами принести или позабыли туристы, появляющиеся здесь раз в год. Пятно бурое наводит на нехорошие мысли. Но не факт, что это кровь. Может, остатки какой-нибудь экзотической медузы или чего-то еще в этом роде. Хотя как ее могло занести на вершину конуса? Пролетающих медуз слышать не доводилось. Ладно, будем считать, что помощь сюда не придет, а если и придет, то слишком поздно. Воды нет, еды нет. Долго Макс здесь не протерпит. Пить, кстати, уже сейчас хочется. На таком солнцепеке это неудивительно. Подняв голову, сперва нахмурился, а потом и вовсе остолбенел. Нет, ему не показалось. Наверху проглядывает призрачный неполный диск, будто луна в ясный день. Только размеры у этого диска раза в два побольше. Или у него обман зрения, или какая-то чертовщина происходит. Вспомнив самые неправдоподобные рассказы о светляках, Макс почувствовал себя еще более неуютно. Хотя куда уж больше. Хватит. Иначе так и просидит здесь, пока в мумию не превратится. При такой жаре это дело недолгое, даже тень от конуса не защитит. Надо убираться отсюда. Раз есть рифы, то должна быть и настоящая суша, а здесь ловить нечего. Ни один нормальный капитан и близко не подведет корабль к такому опасному месту. Встав, Макс стащил с конуса рубашку. Плотная ткань уже почти высохла на солнце, лишь воротник чуть сыроват. С остальным тряпьем дело обстоит похуже. Мокрое совсем, надо и его подсушить. Куртку и свитер, ладно, еще можно здесь оставить, а вот без штанов и рубашки он быстро сгорит до костей. Летний дачно-речной загар уже почти сошел, так что кожа у него долго в таком пекле не выдержит. В этот момент опять послышался все тот же настораживающий всплеск. Макс успел заметить, как среди волн на миг показалось что-то темное, похожее на рыбью спину, и опять воцарилась тишина и спокойствие. Акула? Возможно. С виду рыбешка очень даже не маленькая, а может просто дельфин резвится или какой-нибудь тунец, вот и гадай теперь. Макс с тоской уставился в сторону ближайших рифов. Метров 150, ну 200 максимум. Сколько у него уйдет на эту дистанцию? С учетом того, что придется тащить кое-какие вещи в районе 2 минут. Если течение встречное, то гораздо больше. А сколько понадобится акуле? Меньше, гораздо меньше. Налегке пойти? С рекордной скоростью? Нет, без одежды ему там делать нечего. Так, не надо паниковать. Если здесь действительно крутится акула вечно, это продолжаться не будет. Ее, возможно, привлек шум от падения Макса, и кровь могла почуять. Из прокушенной губы капля другая в воду обязательно попала, а нюх у рыб отменный. Но не найдя ничего интересного, она рано или поздно уберется. И вообще, надо еще убедиться, что это действительно хищник. Скорее всего, ложная тревога. Напялив рубашку и тяжелые сырые штаны, Макс начал наблюдать за окрестностями. Каждый подозрительный бурун над волнами заставлял его вздрагивать, напрягать глаза, но все тщетно, признаков присутствия акулы он не заметил. Солнце тем временем поднялось выше. Видимо, день здесь только начинается, и главное пекло еще впереди. Сидеть здесь уже неуютно, а ведь дальше только хуже будет, жажда замучает. Еще раз оценил дистанцию до рифов. Увы, она не уменьшилась. Надо на что-то решаться, а не запугивать себя выдуманными страшилками. Акула не показывается, или ее вообще не было, или уплыла по своим делам. А перед глазами все еще стоят те кадры с откушенными конечностями. Да его здесь страх прикончит, а не акула, и все, хватит! Макс, злясь на самого себя, опять стащил брюки и рубашку, соорудил из них подобие челмы, нахлобучил на голову. Покосился на куртку. Теплая, зимняя, намокнув, стала совсем неподъемной. Нет, ее он точно не потащит, как и свитер. Порылся в карманах. Какой-то размякший бумажный хлам, мертвый мобильник, вода проникла внутрь, несколько монет, начатая пачка жевательной резинки, связка ключей. Все, кроме мусора, перекочевало в штаны. Может пригодиться. Ботинки. Хорошие ботинки. Легкие, теплые, не стесняющие движения. Босиком он ходить не мастак. Надо тоже прихватить. Эх, пришлось мудрить, привязывая их к челме, благо шнурки длинные. Теперь присесть на дорожку, пошарить взглядом по волнам в поиске акул. И никуда не денешься, хочешь не хочешь, а уплывать придется. Плыть оказалось труднее, чем Макс думал. Ха, накаркал. Течение мешало, да и челма на голове не прибавляла удобств. Еще волны норовили щедро напоить. Для него, привыкшего к спокойной воде, это было неприятно. А если учесть, что за каждым всплеском мерещилась подкрадывающаяся зубастая тень, то и вовсе грустно становилось. Хотя последнее хорошо стимулировало, его тренер был бы счастлив, увидев такой впечатляющий результат. До ближайшего рифа оставалось метров 10, когда нога коснулась дна. Поднялся, тут же скривился, в ступню впилось что-то острое. Кожу не проткнуло, но неприятно. Хорошо, что ботинки не оставил, здесь они, похоже, пригодятся. Коралловая поросль, будто щетка, ступить некуда. Посмотрел на часы, непромокаемые, противоударные, подарок отца. 3,5 минуты плыл, далеко не рекорд, но в таких условиях вполне достойно. Шагать пришлось медленно, осторожно выбирая более-менее ровные участки без острых коралловых веточек. Но пока добрался до скалы, уколол ногу еще дважды, причем на второй раз ступню поранил до крови. Нет, он все же гений, раз догадался прихватить обувь. Без ботинок здесь делать нечего. Скала не обрадовала. Бесполезная глыба. Пористый непрочный камень с темно-коричневой коркой, серовато-желтый там, где она откололась. Формой и размерами этот риф напоминал диван с низкой спинкой. За ним, отделенные узкой полоской мелководья, тянулись такие же бесплодные островки. Дно пестрое от разноцветных зарослей кораллов. Водорослей почти нет, крупной живности тоже не видно, лишь мелкие рыбки шныряют стайками. Много крупных раковин и их обломков. Под один из них заполз маленький краб, вспугнув такую же мелкую креветку. Присев на теплый шершавый камень, Макс снял с головы опостылевшую челму, натянул тяжелые брюки и рубашку, затем ботинки. Босиком ходить по здешнему дну только йоги смогут. Никакого намека на пляж с мягким песочком нигде в округе не видать. Везде тот же камень, местами сплошь покрытый зарослями кораллов. Но в этом Макс не совсем уверен. Кораллы он лишь по телевизору видел, ну еще у мамы в бусах. Не специалист он по ним. А это что? Чуть дальше, на одном из совсем уж плоских рифов, едва возвышающемся над водой, вспух смолисто-черный горб, будто бородавка диаметром метра полтора и высотой в метр. Таких кораллов Макс точно никогда не видел. Заинтригованный подошел поближе, потрогал плотную поверхность. Под пальцем поддалась, будто размягший на солнце асфальт. Присев, осмотрел низ. В камень бородавка вросла прочно, как суперклеем прихваченная. Да что это такое? Если действительно коралл, то Макс в них, получается, вообще ничего не понимает. Оставив загадочную бородавку в покое, покосился назад. Разглядел буй, все так же колышущийся на волнах. На миг показалось, что рядом с ним что-то плещется, но это оказались барашки на гребнях волн. Интересно, сможет он вернуться назад к этому месту? Надо запомнить дорогу. Зачем это надо, Макс не знал. Просто не хотел терять из виду единственный явно рукотворный объект в этом безлюдном месте. Оставаться здесь бессмысленно. Воды нет, еды тоже, разве что от солнца можно укрыться за самыми приличными рифами. Но нельзя ему в тенечке нежиться. Пока есть силы, надо искать варианты получше. Забравшись на самый высокий в округе риф, Макс осмотрелся. Никаких признаков благодатной суши не увидел. Зато неподалеку, приблизительно в полукилометре, суетились морские птицы, собравшиеся в одном месте. Явно не просто так. Что-то вкусненькое нашли. Не мешало бы и самому на это посмотреть. Еда Максу пригодится. Даже в ботинках идти было тяжело. Дно, будто издеваясь, то подступало к самой поверхности, то разверзалось ямами глубиной по пояс и больше. Еще и непрочные ветви кораллов экстрима добавляли наступать на них чревато падениями. Вода была кристально чистая, и даже волнение не мешало разглядеть опасные участки, так что в западню Макс ни разу не угодил, но нервничал. Все внимание приходилось уделять тому, что под ногами творится, а хотелось смотреть по сторонам. Хотя имелись и плюсы. Поглядывая вниз, Макс не раз замечал местных обитателей. Какие-то мелкие рыбки шныряли в одиночку и маленькими стайками. Упитанные креветки, неспешно перебирая лапками, уходили с его пути. Израненную медузу прибило к подножью рифа. От обглоданной здоровенной рыбьей головы в щели между камней расползлись крупные крабы. При желании здесь можно найти себе пропитание, хотя это не имеет смысла без воды. Морская его не спасет. Макс откуда-то точно помнил, что пить ее можно лишь малыми дозами и недолго. В противном случае начнутся огромные проблемы. Да и жажду она не утоляет. Заплыв от буя к рифу, ее немного уменьшил, но теперь она возвращалась с новой силой. Может, еще раз искупаться? Нет. Смачивание кожи помогает мало, а времени на это уходит много. Достаточно поддерживать одежду в мокром состоянии. Не выдержав, он остановился, достал пачку жевательной резинки, бросил в рот белую подушечку. Хоть чем-то рот занят, да и для зубов полезно. По берегу полкилометра минут за пять мог бы пройти, а здесь полчаса пришлось переться. Не спешил. Осматривал по пути каждый риф, обходил стороной глубокие расселенные впадины. Нет смысла раздеваться, чтобы, проплыв несколько десятков метров, опять одеваться. Под конец путь улучшился. Рифы здесь слились в единый неровный массив. Можно было идти по суше, а не по мелководью. Правда, про внимательность забывать нельзя. Не по тротуару топаешь. Птицы улетели неохотно и недалеко. Расселись по окрестным возвышенностям дожидаться ухода Макса. Увидев то, что вызвало их гастрономический интерес, он пожалел о своей любознательности. Труп. Настоящий труп, страшный и вонючий. Синюшная, вздувшаяся кожа, бескровные уродливые раны, оставленные птичьими клювами, и мерзкий запашок. Лежит на суше в крошечной ложбинке между двух уступов. Подходить Макс не стал, и так все понятно. С удивлением оценил одежду покойника. Брюки явно не летние и дубленка с поднятым воротником. Наряд не для тропиков. Сражаясь с подступающей тошнотой, отошел от страшной находки. Покосился в сторону буя. Там, обвязанные рукавами вокруг конуса, остались его куртка и свитер. Такая же теплая одежда, как у мертвеца. Совершенно очевидно, что бедолага попал сюда точно так же, как Макс. Вот только ему очень не повезло. Даже работа птичьих клювов не скрыла главное. Голову изначально повредили не они. Скорее всего, он тоже оказался здесь, на приличной высоте, вот только под ним оказалась суша, а не вода. Разбился насмерть. Или сильно покалечился, а помощь оказать было некому. Макса передернуло, ведь и с ним могло произойти такое же. Это что же получается? Он не единственная жертва светляка. Был как минимум еще один. Так вот почему власти никого к ним не подпускают. Макс бы тоже не подпускал, зная, что там пропадают люди. Стоп. Он ведь еще не пропал. Он жив, просто не знает, где находится. И еще эта непонятная штука, так похожая на Луну, только слишком огромную. В голове такой кавардак, что можно все списать на обман зрения, шокированного световыми эффектами светляка и резкой сменой освещения. От декабрьского вечера до тропического дня. Да и про последствия телепортации он ничего не знает. Вдруг на голову повлияло. Ни самолетов в небе, ни прогулочных катеров с туристами, ни больших кораблей на горизонте, ни маяков, ничего не видать. Где вообще на Земле остались такие уголки? Доводилось Максу видеть фильм про большой барьерный риф, который возле Австралии. Похожая местность, хотя лишь на первый взгляд. Таких рифов, как здесь, он не припомнил. Там немного по-другому все выглядело, без этих россыпей ноздреватых скал, поросших бородавками. Но ведь вряд ли там все показывали. Туристы в той передаче были. Хотя, если он не ошибается, там говорилось, что этот грандиозный риф тянется на 3000 километров. Наверняка можно найти нетронутые уголки. Повезло же ему в один из таких угодить. Проклятый Жора! Ну вот почему ему вечно не сидится на месте? Обойдя мертвеца стороной, Макс вскоре вышел к краю рифа. Сушу здесь будто ножом срезали, за ровной линией обрыва тянулась синяя бездна. Если приглядеться, можно различить смутные серые тени, дно просматривается. До него, наверное, не меньше 30 или даже 40 метров. Но вода такая чистая, что, несмотря на легкое волнение, кое-что увидеть можно. Чуть дальше от берега глубина резко увеличивалась. Там уже ничего не просматривалось. Однородно синяя бездна, пронизанная солнечными лучами. Нетронутый край. Ни мусора, ни радужных пятен от горючего, ни туповатых гонщиков на скутерах, ни полуголых и полупьяных купальщиков. Но Макс сейчас душу готов отдать, лишь бы все это здесь появилось. Ему все больше и больше не нравилось происходящее. За глубокой расселиной дальше опять начинались рифы. Шириной она была не больше 150 метров. Тянулась ровной линией, будто стрела, указывающая на буй. Посмотрев в противоположную от него сторону, Макс сумел разглядеть вдалеке россыпь крупных скал. Возможно, это оконечность острова, или с них он сможет увидеть гораздо дальше. Глядишь, и сушу найдет. А эта подводная пропасть будет ориентиром, если он захочет вернуться назад. Идти ведь можно вдоль нее. Хотя зачем ему это надо? Куртку потом забрать? Он и без нее вряд ли здесь замерзнет. Не выдержав, разделся, нырнул с рифа, стараясь достать поглубже. Там вода похолоднее. Единственный в его положении способ бороться с жаждой – меньше будет потеть после купания и, следовательно, сохранит влагу. Выбравшись на сушу, поспешно оделся. Солнце с каждой минутой становилось злее. Краем глаза заметил что-то необычное, выделяющееся на фоне серых камней. Повернул голову и похолодел. Из неглубокой расселины на него таращился человеческий череп. Чуть дальше валялась длинная кость. Правильно он решил, надо уходить. Спасателей здесь не дождешься.